Глава 5. «А ты чего накрасилась-то на дачу?» — недовольно спрашивает Ренат за завтраком. Удивительно, как быстро он может испортить утро. Вчерашний вечер удалось отсидеться у себя в комнате, а вот сегодня пришлось выйти приготовить завтрак. Эля же не виновата, что у нее отец брехло. «Пап, у мамы уже месяца 3 как татуаж. Ты только что заметил, что ли?» — смеется дочка. «Хоть у кого-то в этой семье хорошее настроение. Мы с Таней правда решили сделать брови, стрелки и губы у чудесного косметолога. Теперь я, даже едва открыв глаза, выгляжу отлично. Вот только, как выяснилось, муж этого даже не замечал. Зато любовницу, наверное, разглядывает во всех деталях». «Не разбираюсь я в этих ваших штуках», — ворчит Ренат, скребя вилкой по тарелке. «Как пещерный человек, честное слово. Вот нельзя, что ли, аккуратно еду накалывать? Обязательно надо издавать этот мерзкий звук. Еле держусь. Скоро подруга за мной заедет. Осталось потерпеть немного совсем. Молчу. Не хочу тратить на него ни одного лишнего слова. Спасибо, было вкусно. Я в универ!» — срывается с места дочь. Уж не знаю, что она собирается там делать в субботу, но предполагаю машиной хвастаться. Пусть радуется ребенок, пока есть возможность. Скоро она исчезнет. «Очень прошу, Эль, будь осторожна на дороге, не гоняй!» — говорю ей вслед. С появлением у дочки машины у меня появляется лишний повод для нервов. «Не буду!» — обещает она, и входная дверь хлопает. Ловлю на себе тяжелый взгляд Рената. Я либо себя накручиваю, и мне мерещится, либо он в чем-то меня подозревает. Хотя вот чего я такая размазня? То, что я обыскала его компьютер, вообще ерунда по сравнению с наличием второй семьи. Это я должна сейчас его придавить взглядом. «Что?» — спрашиваю с вызовом, выгнув бровь. «Ты какая-то странная сегодня. Любовника, что ли, завела?» «Вот же гад! Хочется выкрикнуть, по себе людей не судят. Но вместо этого я передергиваю плечами и все-таки беру себя в руки. Ты бредишь!» — кидаю холодно и тоже встаю из-за стола. «Смотри у меня!» тянет Ренат с угрозой. «Узнаю, что наставляешь мне рога, мало не покажется». Я бросаю тарелку в мойку. Все. Нет больше сил. Сейчас я ему все скажу. Поворачиваюсь к изменщику, и ровно в этот момент звонит телефон. «Таня приехала. Спасибо тебе, подруга, что спасла меня от необдуманного поступка. Поговорим, когда вернусь». Бросаю и спешу в коридор. Не хочу больше видеть его лживое лицо. Надеваю куртку, кроссовки, хватаю сумку и выбегаю из квартиры. Скорее, скорее убраться подальше, пока до греха не дошло. Такси с подругой на заднем сиденье ждет у подъезда. Падаю рядом и перевожу дух. «Свобода! Хоть ненадолго!» «За тобой собаки гнались?» — спрашивает Таня. Как всегда шутит. «Одна, блудливый кобель!» Киваю, отвечая в тон ей. «Сделайте музыку погромче, пожалуйста!» Просит подругу у водителя и, двигаясь ко мне ближе, спрашивает тихо. «Поругались? Ты ему все рассказала и потребовала развод?» Я качаю головой. Мне немного стыдно перед Таней. Она у меня сильная и независимая. Мужа выгнала давным-давно. Одна воспитала сына, занимается бизнесом и о личной жизни не забывает. У нее есть мужчина, успешный и порядочный. Однако им обоим удобен гостевой брак. Никто никому не выносит мозг, как часто повторяет моя подруга. Ее жизнь — полная противоположность моей. Вчера был неподходящий момент, оправдываюсь. Он Эльке машину подарил. Не хотела портить ей праздник. Глупо, конечно, но я не могла иначе. Таня успокаивающе сжимает мою руку. Она всегда меня поддерживает. «Я все понимаю, Оксан. Ничего, ты справишься. Помнишь, как я разводилась? Тоже ведь не сразу приняла это решение. Мы с тобой вместе тогда на листочке писали плюсы и минусы моего брака. Было дело. Поделили листочек на две части, взяли бутылку вина и...» «Плюсов не нашли», — грустно хмыкаю. «Вообще ни одного». «А может, и мне так сделать? Хотя...» «Сына-подростка никакими плюсами не перекроешь. Это совсем другая история». «И посмотри на меня. Жива-здорова. А главное, счастлива», — говорит подруга. И да, выглядит она прекрасно. Ехать до дачи Евгения Николаевича минут 30. Так всю дорогу тихонько болтаем о моей разрушенной семейной жизни. Я вспоминаю о том, что на сегодняшней встрече будет Агнеев, только когда вижу у забора навороченный черный внедорожник. Я знаю, сколько он стоит и что это совсем свежая модель, потому что Ренат на такое облизывается, но позволить его себе не может. Ну и ясно, что это не Евгения Николаевича машина. Учителя у нас столько не зарабатывают, даже с круглосуточным репетиторством. Сразу видно, приехал большой человек. Сердце ёкает, и кончики пальцев начинает колоть иголочками. Внутри все мелко дрожит. «Так, женщина, не забывай дышать!» — смеется Таня и трясет меня за плечо. Подруга всегда вовремя чувствует мое состояние. Если честно, хочется сбежать. Я все эти годы запрещала себе вспоминать Олега. Никогда не искала его в соцсетях, не пробивала данные в интернете. Только из встреч выпускников знаю, что он добился успеха, как и мечтал. Ребята рассказывали, что видели его на фотографиях с крупных форумов и в светской хронике. Я в эти моменты старалась уйти, чтобы ничего лишнего не услышать. А сейчас сама своими ногами иду туда, где придется с ним встретиться лицом к лицу. Мамочки, я же не переживу, если Олег меня вдруг не узнает. Наверное, я сильно изменилась за эти годы. Но такси останавливается, Таня открывает дверь, и мне приходится выходить. На ватных ногах вхожу в ворота и сразу же встречаюсь взглядом с Агнеевым. Он возмужал, раздался в плечах, заматерел и стал еще красивей, опаснее. И смотрит так, что все внутренности плавятся. Мне нечем дышать, но я растягиваю непослушные губы в улыбке и иду ему навстречу.